Глава 9. Едва услышав про найденыша, каменная стена покрылась льдом и потребовала дочь к телефону. Я с облегчением сунула трубку Карине и отошла подальше, поглаживая котенка. Кажется, нас с ним обоих выкинут. С треском. «Да, папочка», — сказал тонкий детский голосок, и телефон моментально оттаял. Через пару минут она с самым счастливым видом подавала мне трубку, из которой доносился голос Станислава. «Кота можно оставить», — сказал он вполне человеческим голосом, «раз уж вы так героически его спасли». «Героически? О боже! Надеюсь, этот несносный ребенок не рассказал папе, как загнал меня на дерево. Маленькая манипуляторша». На том конце провода немного помолчали и добавили: «Я позабочусь о ветеринаре и прочем». Он нажал на отбой, и мы втроем направились к дому. Пока мы мыли найденыша и придумывали ему кличку, к воротам особняка подъехала машина ветеринарной службы. Станислав действительно позаботился обо всем. Молодой и очень серьезный врач быстро осмотрел котенка, сделал укол, ловко засунул в маленькую розовую пасть какую-то таблетку и вручил его мне. «Будете кормить 5 раз в день этим кормом», — сказал он и махнул рукой на плотно набитый баул, который привез с собой. «Лекарства и вообще все необходимое тоже там. Если что, звоните». Оставив на столе визитку, ветеринар отбыл. В бауле действительно оказалось все необходимое для счастливой кошачьей жизни. Кормушки, поилки, мисочки, пеленки, когтеточки, игрушки. И даже сборный 3-этажный дом. Карина радостно носилась, перебирая и пристраивая все это богатство, периодически тиская котенка и целуя его в розовый крошечный нос. «Как ты думаешь, папа нас похвалит?» То и дело спрашивала она. «Конечно», — отвечала я. «Ты молодец, сделала доброе дело». Но папа все не шел, хотя за окнами начинало темнеть. Мы уже выполнили все задания, сыграли в шахматы, защищая фигуры не только друг от друга, но и от котенка, которому наше занятие показалось очень интересным. Когда пришло время ложиться спать, Карина повозилась в кроватке, устраивая с собой рядом котенка, и сказала ему: «А наш папа так и не пришел. Наверное, он очень занят». В бодром детском голосе предательски звенели слезы. «Я посижу с вами, пока не уснете». Я ласково погладила ее по голове, осторожно распуская косички. Освобожденные волосы веером рассыпались по подушке. Темные, густые, как у отца. Стукнуть бы того отца хорошенько. Они шелком скользили между пальцев. «Папочка всегда так делал, когда я была маленькая», — сонно улыбнулась Карина. «А еще сказку рассказывал про маленькую принцессу». «А хочешь, я тебе свою сказку расскажу?» — тихонько спросила я. Малышка кивнула, и я присела рядом, шепча разные истории и перебирая мягкие детские пряди. К счастью, уже скоро со стороны подушки послышалось спокойное сопение. Карина, утомленная событиями дня, заснула, прижимая к себе котенка. Я вышла из комнаты и плотно притворила дверь. Неужели день закончен? Верилась с трудом. На теле ныли боевые раны, полученные на профессиональном поприще. Ноги гудели, голова была тяжелой, словно налитой свинцом. И это только первый день. И впереди долгих 3 месяца такой вот радости. Впрочем, а вдруг мне понравится? Вдруг я из тех, кому денег не надо, работу давай? Выдержу. Мы, золушки, выносливые. Не только на балах умеем скакать в хрустальных туфельках, но и тыквы выращивать для тех самых карет. Я решительно направилась в свою комнату. В одном из ящичков у меня был припрятан чай с травами, успокаивающий сбор. Пожалуй, это то, что мне сейчас необходимо. Я взяла пакетик и спустилась в кухню. Свет включать не стала, ограничившись ночником. Так было уютнее и спокойнее. Устроившись в углу, я отхлебнула ароматный горячий напиток. Как же хорошо расслабиться после трудного дня». Неожиданно по глазам ударил яркий свет. Я вздрогнула и зажмурилась. «Не знал, что здесь кто-то есть», — громыхнул совсем рядом голос босса. Я открыла глаза и чуть не выронила из рук чашку. Он стоял передо мной в одних домашних шортах. И все. Несколько секунд я таращилась, не в силах отвести взгляд. Вернее, я пыталась, но не получалось. Вот совсем. Будто в центре управления глазами произошло короткое замыкание, или компьютер завис, словив вирус. Вирус по имени Станислав. Смуглая матовая кожа, влажные волосы, словно он только что принимал душ, или плавал в открытом океане, нырнув с пиратского парусника среди перетрусивших акул. Еще бы им не перетрусить. От одного его вида сердце разорвется напополам. Широкие мускулистые плечи, мощная грудь в узлах мышц, кубики пресса на животе и руки. Сильные мужские руки с большими ладонями и длинными красивыми пальцами. Такими руками можно сотню акул разорвать на тысячи мелких акулят. А сейчас одна из этих рук протянулась ко мне и аккуратно поправила накренившуюся чашку, из которой на стол капал чай. Ой, рот я закрыла сама. Трудно пришлось. Спокойно спросил босс, видимо, объяснив себе мой полубезумный вид суровыми буднями няни. Что ж, пусть думает так.